Глава 6. Между нами ураган и цунами. День сложился отвратительно. Все сдали курсовые еще вчера, а у меня даже сегодня она была не готова. Сидеть на попе ровно не получалось, и я елозила за партой все 4 пары, изнывая и мечтая добраться до кровати. Гадский ректор больше не появлялся, но этому я была только рада. Вечером держалась до последнего, но когда Алка с Людкой ушли гулять, разрыдалась, жалея себя, на чем свет стоит, и уснула, пропустив странную смс-ку с незнакомого номера. Уже скучаю. Наверное, ошиблись номером. Утром проснулась в боевом духе, решительно настроенная начать жизнь заново. И до второй пары все шло по плану, пока снова не прилетело смс с того же неопознанного номера. «После пары зайди в мой кабинет». Так это Максим Денисович?» Я перечитала ночную смс и хмыкнула. Скучает он, как же. Просто потрохушки на уме. А меня под рукой нет. Но подспудно ощутила маленькую радость. Меня нет и никого нет, иначе бы не скучал. А был бы занят по самые яйца. Наскоро пообедав, вернулась на пару, упорно игнорируя смс с требованием явиться к ректору. «Да пошел он!» «Ты специально привлекаешь к себе внимание, ведьма. Вот еще. Собирай вещи, вечером переезжаешь ко мне». Не выдержала и настрочила ответ. «Никуда я с вами не поеду. Поищите себе другую доступную девочку». После моей смс ректор больше не писал, сколько бы я ни буравила телефон глазами. «А что это значит? Что он так и сделает? Легко заменит меня на другую? Вот козёл!» Вечером я заставила выкинуть ректора из головы и намеревалась завершить курсовик, как только девчонки свалят из общаги. «Алк, дай свою помаду, ту, черную. «Нафига?» «Хочу готический макияж. Сегодня у парней тематическая тусовка». Я безучастно глазела в потолок, ждала. «Вы к парням в общагу идете? «Ага», — отозвалась Людка, выводя черной помадой губы. «Хрен нам не тусовка». Вдруг выдала Алка, выглянув в окно. «Ректор прикатил, дежурит прямо под окнами общаги». Меня прострелило. Я вскочила и повисла на подоконнике. Машина Максима Денисовича стояла напротив входа в общагу, как раз под нашими окнами, а заодно удачно припаркованная, чтобы просматривались все входы и выходы между общагами мужской и женской. «Облом!» — расстроенно протянула Людка справа от меня. «Трындец!» — согласилась Алка. А со спины блямкнул телефон, заставив подпрыгнуть на месте. «С вещами на выход». «Ой, так он не на дежурство, а за мной? Неужели не нашли замену?» Ответа не последовало. Я не выдержала и набрала очередную смс. «Или плохо искали?» «Не искал. Выходи, Саш». И что-то так тоскливо стало. Сердце рвалось к нему, но обида мешала сдвинуться с места. «Уезжайте, я никуда с вами не поеду. Вы уже получили от меня все, что хотели». Отправила и закрыла глаза, пытаясь подавить рыдание. «О, свалил, гуляем!» Вот так легко он сдался. Теперь точно найдет мне замену. Весь следующий день меня игнорировали, а на другой, завидев в коридоре фигуру ректора, направляющегося в нашу сторону, я попятилась, рассчитывая сбежать незамеченной, и столкнулась с Комаровым. «Аккуратнее, малышка!» — обворожительно улыбнулся тот, придержав меня за плечи. «Ой, извини, не видела!» «Комаров, руки убрал!» — раздался за спиной ледяной голос Максима Денисовича. «Отпусти ее!» Мы поспешно отступили друг от друга, Комаров непонимающий, а я готовая провалиться сквозь землю. «Васильева, в мой кабинет, живо!» Такого ректора я игнорировать не могла. Промямлив извинения, поплелась за Максимом Денисовичем в его кабинет. Он вел себя безупречно ровно до того момента, как за ним не закрылась дверь в приемную. «Какого черта происходит, Васильева?» «Ничего не происходит». Прогундосила я, чувствуя, как в глазах собираются слезы, а нос уже хлюпает. «Тогда какого хрена я должен бегать за тобой?» «Не должны». Ректор метался передо мной, заложив руки в карманы, делал 2 стремительных шага влево, потом обратно и снова. «Я думал, мы уже все решили». Зло выплёвывал он слова. «Это вы решили, а не я». Максим Денисович резко остановился и навис надо мной. «А мне казалось, тебе понравилось», — вкрадчиво произнес он. И тут бы мне насторожиться, но вместо меня уже говорила гордость. «Что именно мне понравилось? Как вы меня шантажировали? Использовали? Заставили переспать с вами?» Он толкнул меня к стене, прижав рукой, и прорычал в лицо. «Если мне не изменяет память, ты сама пришла сюда и согласилась. Вы меня вынудили», — отбивалась я, еще надеясь, что мы сможем разойтись по-мирному. «Значит, придется вынудить тебя снова, раз по-другому ты не понимаешь». То, что Максим Денисович настойчивый и упрямый, я уже знала, но то, что он еще может быть жестким и агрессивным, стало неожиданностью. Сумев отклониться от его грубых поцелуев, я успела прошептать: «Вы не можете». «Я все могу, ведьма». Больше мы с ним не разговаривали, он молча взял меня у стены, пресекая всякое сопротивление, вбиваясь резко и грубо, заглушая стоны и вскрики удовольствия жесткими поцелуями. А потом перенес на диван и повторил еще там. Поставил на колени, выгнул в пояснице и перехватил за волосы. «Чтобы я рядом с тобой никого не видел», — выдавал он короткими фразами, входя в меня на всю длину, ни одну мразь. «Застану, вышвырну из университета, поняла?» Я скулила, еле улавливая смысл его слов и растекаясь от резких выпадов. Испытываемое наслаждение никак не вязалось с грубостью, с которой он брал меня. Неудобное положение только добавляло остроты, а протяжные стоны ректора плохо сочетались с пронзительными угрозами. Когда я натянулась как струна, он дернул меня за волосы, перехватил рукой за грудь, поднимая и прижимая к себе, и судорожно дернулся, прохрипев на самое ухо: «Сашка, что ты со мной делаешь, дурочка?» И этот хрип породил волну взрывов в моем теле. Я дрожала в его руках, чувствуя, как на каждый мой спазм откликается его тело, дергаясь в испытываемом наслаждении. Не знаю, сколько мы стояли так, спаянные обоюдным удовольствием, но внутри меня все звенело от счастья и близости этого мужчины. Разве можно ненавидеть и одновременно чувствовать такую щемящую любовь? У меня точно не получалось. «Сегодня переезжаешь ко мне?» «Нет». «Что значит «нет»?» Ректор опять нахмурился, не выпуская меня из рук, но разворачивая, чтобы видеть лицо. «Я не хочу мешать вашей личной жизни». «Какой нахрен личной жизни? Что ты пытаешься мне доказать?» «Максим Денисович, вы можете использовать меня и дальше, угрожать и шантажировать. Я же все равно не смогу сопротивляться. Но делайте это хотя бы честно». «Что делать? Использовать?» «Да». «А честно это как?» «Не лезьте так глубоко в мою жизнь. Не связывайте нас. Не влюбляйте меня». «Что значит не лезть? Все еще хочешь подцепить Комарова? Ты не оставила эту глупую затею?» — разозлился ректор. «При чем здесь Комаров?» — раздраженно рявкнула я, понимая, что из моих слов он слышит только то, что ему хочется. «При всем. Я не шучу. Увижу его рядом с тобой, и он тут же вылетит из университета. А я? А тебя придется выпороть за потерю лучшего студента и поставить в угол. На колени. Не делайте вид, что я вам нужна, а вы ко мне что-то испытываете. Это не так», — выкрикнула я, чувствуя, как дерет горло от сдерживаемых эмоций. «Что ты можешь знать обо мне, дурочка? Ты хоть раз меня замечала до той ночи, когда вздумала отравить своим зельем?» «Нет, Максим Денисович, вы же ректор. Я вас боялась, как и все». «Боялась. Так боялась, что я даже подойти близко не мог, как тебе ветром сдувало». «Зачем ко мне подходить?» — стушевалась я. «Я же ничего такого не делала». «Ты приперлась в приемную комиссию, поступила в мой университет, заселилась в мое общежитие, перевернула мой упорядоченный мир. Этого уже достаточно, чтобы год пороть тебя, не выпуская из угла». «Что вы такое говорите, Максим Денисович? У вас же есть женщина. Вы же ей покупали украшения в подарок». «Что? Откуда ты знаешь?»